Ранним утром я уже был у ворот детского дома. Двухэтажный деревянный особнячок был похож на заброшенную дачу. «Хоть сестренку ее разыщу», — думал я. «Буду навещать, приносить апельсины, игрушки, и со временем у меня будет близкое, почти родное существо». Если вам приходилось бывать в детских домах, где самому старшему едва исполнилось 7 лет, то прямо с порога вас встречает запах пригоревшей каши и обмоченных колготок, неистребимый запах сиротства. Бледные дети в застиранных рубашонках и платьицах смотрели на меня с боязливым любопытством. Директриса молча выслушала меня, вздыхая всем телом. Потом долго рылась в личных делах, совещалась по телефону. Но я уже знал, что девочки у них нет. Лерочка? Помню эту девочку. Девочка была хорошая. Хорошая? Да. Так мы называем случайных сирот. Детей, взятых из нормальных семей. Они очень отличаются от детей наркоманок и алкоголичек. Но этот ребенок уже имеет родителей. Ее взял к себе очень состоятельный человек, шепотом добавила родина-мать и продолжила громко. И по закону об усыновлении я не имею права открывать вам имен усыновителей. Ну что ж, извините за беспокойство. Это детям. Я положил на стол пачку банкнот. Имя таинственного усыновителя было мне хорошо известно.